достоин лучшего. Взял человек поднос в столовой, поставил на него тарелочку с винегретом, суп выбрал, котлетку с пюре попросил положить и компот. Хлеба пару кусочков. Отличный обед. И тут подходит кто-то и говорит: «Ты достоин лучшего. Почему ты не взял икру белужью, крабов? Где омары и пармская ветчина? И почему ты в этом убогом заведении, где нет официантов и метрдотеля? Уйди отсюда, брось поднос. Ты должен жить иначе, ты заслуживаешь лучшего. Сколько денег на карте, то и можешь себе позволить. За что можешь заплатить, то и заслуживаешь. Что заслужил, то и ешь. Как потопал, так и полопал, извините за народную грубость. С чего человек взял, что он достоин лучшего? Надо сначала разобраться с этим утверждением. Каковы таланты, усилия, результат труда? Если достоин, надо заработать на лучшую жизнь. Раздобыть средства, а потом брать то, что вкуснее и лучше. Это дороже стоит, вот и все. Надо начинать не с меню, а со средств, которыми располагаем. Мало ли что мы о себе думаем и чего хотим. Дают нам то, что нам по карману. А объявлять, что мы достойны лучшего, но не иметь средств, как-то глупо. Достоин лучшего — заработай, добейся, пополни счет. А терзать себя мыслями, что мы получаем меньше желаемого, не надо. Получаем то, на что хватает средств, что можем оплатить. Надо больше? Следует пополнить счет и быть готовым к большим тратам. А пустые утверждения о том, что человек достоин лучшего, могут лишить хорошего заработанного обеда. Они отравляют жизнь обычному человеку, который теряет аппетит к тому, что ему доступно. Отравляют жизнь и лишают радости.